Сначала он сердился, словно пресвитерианская церковь подвела его по моей вине. Я сказал ему твердо и без всякого злорадства, что ему пора бы и повзрослеть. Тогда он стал жаловаться на моего предшественника. «Нет», — сказал я, — «вините себя самого. 40 с лишним лет слушаете проповеди о христианской любви, а когда бомбы рвались в миссисипских церквах, вы что делали? Урезали строительные сметы?» Он мучился, хрустел пальцами и с непонятной мольбой поглядывал на меня. «Ну, говорите же смелее», — строго сказал я, — «что вас сейчас угнетает? Говорите на чистоту». Губы его тянулись к словам, но голос обрывался. С третьей попытки он выговорил. «А если, представляете, мне ума не хватает быть христианином?» «Вздор», — сказал я, и тут же раскаялся. Говорил он всерьез. Это его действительно мучило, и нелегко ему было это произнести. Докторам медицины полагается быть умными, а вот ведь, да еще сам признается, я был поражен. Может, ума и не хватает, но человек, видно, незаурядный. Глаза его утопали в слезах. Я подался вперед и тронул его за плечо. Зря. А, пожалуй, и не зря. Руки его дернулись, дрожащее лицо потеряло очертания и спряталось в ладонях. Он вскрикивал: «Господи, помоги! Господи, помоги!» Что мне было делать? Я вскочил со стула, мы сидели почти впритык коленями, и склонился к нему. Надо было взять его на руки, как ребенка. Надо и нельзя было. И я просто потряс его за плечи сам, как большой ребенок. «Пропал я!» — всхлипывал он. «Пропал! Чепуха!» — ласково сказал я. «Никто не пропал!» И попробовал объяснить ему про искупление Христа. Мне-то казалось, это уж совсем просто, но так и не знаю. Он, может быть, и не понял. Толковал ему притчу о зарытых талантах. Он сидел и старательно слушал, старательно и как бы недоуменно. Хлюпать, однако же, перестал. И когда все вроде бы стало ясно, как день, доктор Груй медленно и вдумчиво закивал. Его многократно увеличенные глаза распухли и покраснели, он водил руками от колен к щиколоткам и обратно. «Да, благосостояние погубит страну», — сказал он и кивнул еще раз. «Ах, ну что там», — сказал я, — «все мы у Бога любимые дети, авось не погубит». Доктор Груй раскладывает пожертвования по мешочкам, посасывает трубку, вписывает новые цифры в гроссбух. Потом смотрит на меня, и глаза его плавают за стеклами очков, будто рыбы в аквариуме. «Это, конечно, не мое дело», — начинает он и умолкает. «Я не отзываюсь, пусть уж сам». Наконец он говорит: «Вы бы все-таки осторожнее насчет правительства и вообще. Если кто-нибудь из ФБР...» Он глядит на дверь. Там где-то подметает Сильвестр Джонс, подбирает клочки бумаги, лицо угольно-черное, волосы снежные, по возрасту всем нам годится в отцы. Время, сами знаете, тревожное. Он выпрямляется, как от желудочной колики. «Да, вы слышали утренние новости?» Я качаю головой, не спуская с него глаз. «Кто-то взорвал музей живописи и скульптуры. Лицо у него такое же белое, как мягкая жирная шея. Сейчас он вскипит гневом против анархистов-коммунистов, наркоманов, черных пантер. В душе я смеюсь над ним, но страх заразителен. Однажды кто-то позвонил мне и угрожал поджечь мой дом. У меня осталась об этом не только умозрительная, но и телесная память. Я тогда физически почувствовал себя бессильным узником чьей-то полуумной прихоти. Я спешу отделаться от страха. Во власти времени, пространства, настроений, пусть только уж не в плену жутких фантазий». «Да, это ужасно», — говорю я, глядя на часы. «Но пойдемте-ка, доктор Груй, я, знаете, проголодался». Он закрывает гроссбух, встает, влезает в рукава пиджака. «Я запираю приемную. Мы идем к запасному выходу из храма, смотрим на замок арки. Стены позади нас в бледно-синих, багряных, желтовато-зеленых отцветах нового витража. А все доктор Груй. Это он копил строительный фонд. Теперь-то он считает, что ничего пристраивать было не надо, но наперекор себе гордится пристройкой. Она и правда хороша, просторная, светлая, в современном духе, однако же отлично сочетается со старой церковью. Не могу я предписать ему раскаяние даже с помощью сурового пророка Амоса. Я не одобряю его любостяжательства и постыдился бы жить в доме, как у него, извилистая подъездная аллея на полмили, бассейны и кустарник, две новые белые колонны на крыльце, расставленные чересчур широко, будто ноги фермера, присевшего за кустиками. Но ведь людей себе не выбираешь, какие есть, такие есть. Паства должна множиться и множиться, как же иначе? Скоро и новых-то классных комнат для воскресной школы будет недостаточно. А пока они пустуют неделя за неделей, как, впрочем, и новое крыло у методистов, как новая лютеранская школа. Баптисты сбыли отстроенную школьную махину университету, но только доктор Груй тут ни при чем. Он делал, что от него требовалось, смиренно и набожно склоняясь пред меднолобым кумиром ревности по доме Господнем, и хотел как лучше. Он отдает немало времени бесплатной клинике, он даже сотрудничает, насколько ему позволяют убеждения, в центре по борьбе с наркоманией. Пусть он не соль земли, но веление совести исполняет в меру своего понимания. Я смотрю, как он любуется на расштрихованную стену, архитравы над нами, словно перекладины корабельного днища. Он переводит взгляд на меня, смущается, неловко надевает шляпу. И косолапия проходит вперед в двойные стеклянные двери. Шляпа на его нелепой головенке, будто индейская головная повязка. Я улыбаюсь, невольно вздыхаю. Он останавливается, ждет, пока я запру двери. В воздухе тонкий, неуловимый запах. Вроде бы на мой нюх тянет сладковатой гарью. Ну да, музей. Да нет, музей отсюда за милю слишком. Значит, еще откуда-то. С пустыря, наверное, жгут мертвые стебли, сухие листья. Тоже апокалипсис, только обычнее, привычнее. Осень.